Глава 53. Хорошо то, что хорошо кончается. Центральную кают-компанию «Золотой стрелы», предназначенную для элиты, на этот раз заполняла самая разношерстная публика. 300 с лишним пассажиров лайнера не создавали особого шума, лишь иногда раздавались детские голоса и даже смех, но почти сразу же умолкали под грозное шиканье взрослых. Несколько женщин тихо плакали, и те, кто поблизости, пытались их утешить. Когда приходит беда, всегда находятся добрые души. Экипаж «Золотой стрелы» держали отдельно от пассажиров, и они, оставшись без присмотра тех, на кого привыкли полагаться, опасливо поглядывали на вооруженных террористов, которые маячили на круговом балконе. После захвата лайнера всех, кто был на борту, согнали в кают-компанию. Но пока еще никто никаких заявлений не делал, поэтому, когда двери распахнулись и вошел рыжеволосый мужчина в щегольском черном мундире и с видом хозяина встал в проходе, в зале поднялся приглушенный шум. «Господа, прошу не волноваться», — зычно проговорил Брайтон. «Я хочу видеть госпожу Ириду Нобус». «Незамедлительно», — добавил он, и с многозначительным видом похлопал рукоятью хлыста по ладони, затянутой в черную перчатку. «Госпожа Нобус, не стоит упорствовать!» «Прошу прощения, сэр!» — выкрикнула Ирида. «Мое платье зацепилось за стул! О, Атом, все же порвала!» Встав, она с огорчением посмотрела на испорченное вечернее платье и попыталась приложить обратно вырванный клок ткани. «Разрешите вам помочь?» предложил подошедший полковник и, склонившись, оторвал нижнюю часть подола. «Вот видите, тяжесть проблемы зависит от того, как на нее посмотреть». Брайтон был одного с ней роста, и девушка едва не отшатнулась, когда он выпрямился, и они оказались лицом к лицу. Ирида не испугалась. Это было естественное движение человека, который вдруг обнаружил, что ядовитая змея подобралась слишком близко. Правда, водянистые карие глаза террориста, окруженные редкими рыжими ресницами, напомнили ей вездесущих тараканов, и она, позабавленная этим сходством, искренне улыбнулась. «Благодарю вас, сэр. Как это ни прискорбно, но вынуждена признать, что порой мужчины сообразительнее нас, женщин. При возникновении проблемы мы часто впадаем в панику, а они ее решают». «Не стоит благодарности, госпожа Нобус. Просто маленькая услуга женщине, попавшей в затруднительное положение», — отозвался террорист и слегка дернул головой, что должно было означать поклон. «Разрешите представиться? Денас Лейден Брайтон, к вашим услугам». «Очень приятно, господин Брайтон», — Ирида кокетливо хлопнула ресницами. «Вижу, вам знакомо мое имя. Не подскажете, откуда? У нас... есть общие знакомые?» «Уверена, что есть. Вы же светский человек». «Увы, мадам». Брайтон попытался изобразить байроновскую скорбь. «После того, как я встал на путь паладина, несущего еретикам свет истинного учения, светское общество отказалось от меня», — проговорил он напыщенным тоном. «О, Атом, как это грустно!» — воскликнула девушка и с негодованием добавила. «Вот так неблагодарные плодят муаддибов, которые из-за любви к высшей справедливости покидают нас и даже встают под знамена войны!» «Священной войны, мадам!» Брайтон смерил свою неожиданную почитательницу долгим немигающим взглядом и предложил ей руку. «Госпожа Нобус, не окажете честь пообедать со мной?» «О, даже не знаю, прилично ли это!» Ирида с растерянной улыбкой оглянулась на близстоящих людей. «При данных обстоятельствах?» «При данных обстоятельствах, пожалуй, это мне нужно опасаться вас», иронично заметил Брайтон. «Вы же полицейский?» «Ну что вы, господин Брайтон!» Ирида взяла его под руку. «Какой из меня полицейский? Одно название. С тех пор, как я на руководящих должностях, я уже и забыла, что такое оперативная работа. А в последнее время и вовсе сижу дома, ублажаю бабушку». Она повернула голову и слегка улыбнулась Брайтону. «Сами понимаете, старые люди капризны, особенно те, кто богат». «Вряд ли вам стоит опасаться капризов Тории Нобус, ведь вы ее единственная наследница, но, думаю, я знаю, как нам разрешить и это ваше затруднение». Взгляд Брайтона прошелся по пассажирам и уперся в девочку, лет 12 на вид. Светловолосая и голубоглазая, она походила на ангела, только что сошедшего с благословенных небес. А еще она, как две капли воды, походила на Маркити, младшую сестру Ириды, чья гибель была на ее совести и служила ей вечным укором. Девушка занервничала, заметив сластолюбивый огонек, разгорающийся в тараканьих глазах террориста. «Спокойно. Не смей паниковать», — приказала она себе и приблизила губы к уху Брайтона. «Вы же не хотите испортить предстоящий ужин? Терпеть не могу, когда приходится сидеть за одним столом с детьми», — полголоса проговорила она и кивнула на красивую, элегантную блондинку, которая заслонила девочку собой. «Вот она совсем другое дело». «Что ж, тогда возьмем их обеих», — сказал Брайтон. И его подручные потащили блондинку и девочку следом за ними. Пастырь овечек Святого Бурнала занял самые дорогие апартаменты, какие имелись на лайнере, с гостиной, гардеробной и двумя спальнями, снабженными ванными комнатами, где был не только ионный душ, но и настоящая вода. Но главной роскошью был внутренний сад, оформленный наподобие римского атриума. Именно там и был накрыт стол для предстоящего ужина. «Что-то вы примолкли, госпожа Нобус», — заметил Брайтон и, удерживая руку спутницы, издевательски предложил. «Если хотите, можем еще кого-нибудь прихватить для компании. Только учтите, зрелые плоды меня не так уж привлекают. Я предпочитаю свежачок». Светские игры закончились, и из полковника полезла его скотская натура. «Тогда на кой черт сдалась вам я?» — резко сказала Ирида. «О, вы это совсем другое дело. Я хочу, чтобы вы приняли мою веру, и вы ее примете. Не сомневайтесь, госпожа легавая, примите, чего бы вам это ни стоило. Поверьте, я очень хорош в укрощении еретичек, особенно таких лживых, как вы», — сказал Брайтон, и, подведя девушку к столу, с учтивой миной отодвинул для нее стул. «Присаживайтесь, дорогая. Я человек-привычек. Сначала ужин, а прочие удовольствия оставим на потом. Знаете ли, не люблю, когда голод перебивает вдохновение. Это плохо сказывается на моих проповедях. В грешниках остается только страх и ни капли понимания, что я стараюсь для их же пользы». Тихий всхлип привлек внимание садиста, прикрывающегося религией, как волковичьей шкурой. Он подошел к девочке и приподнял личико, залитое слезами. «Бедное дитя. Кажется, ужину придется подождать. Нельзя оставлять в греховном неведенье такое милое создание». «Тиночка, нет!» Блондинка с воплем рванулась из рук удерживающего ее террориста. «Сударь, пощадите мою дочь, ведь она еще совсем ребенок!» Задыхаясь, выкрикнула она и попыталась упасть на колени. «Я заплачу, только отпустите Тину!» «Конечно, заплатите, мадам, даже не сомневайтесь!» Не обращая внимания на бьющуюся в истерике женщину, Брайтон ухватил девочку за руку и потащил ее в спальню. Время бездействия кончилось. Ирида набросилась на охранника и едва успела увернуться от заряда станнера. Что случилось дальше, повергло ее в кратковременный шок. Не переставая рыдать и выкрикивать мольбы, блондинка молнией метнулась к ближайшему террористу, а тот, который ее держал, беззвучно осел на пол. Спустя некоторое время в атриуме остались только она и Ирида. Террористам, судя по ломаным позам и бездыханным лицам, светило пробуждение только в райских кущах их любимого Бурнала. Успокоившаяся блондинка поднесла палец к губам и жестом показала, чтобы она никуда не ходила. Но Ирида подхватила валяющееся оружие и метнулась туда, откуда доносился заполошный детский крик и страстные мужские стоны. Зрелище, представшее ее глазам, заставило ее остановиться. Акуле не повезло. Она напоролась на пиранью. Брайтон был еще жив. Но то, что с ним сделала девочка с личиком ангела, вызвало тошноту даже у Фапиваты, привычной к виду зверств. «Не нужно. Может сработать сигнал тревоги», — предупредила блондинка, когда Ирида вознамерилась прекратить мучения Брайтона. «Слабачка!» — прозвучало в голове у девушки, и юная мнемонейка походя смерила ее презрительным взглядом. Схватив пирожное со стола, девочка запихнула его в рот и выскользнула из атриума. Из одежды на ней был только костюм Евы. «Слушайте, а ваша напарница не хочет одеться?» — спросила Ирида сквозь зубы. «Не отставайте, но держите дистанцию, чтобы не попасть под выстрел», — приказала блондинка и исчезла. Выругавшись, Ирида побежала к выходу из апартаментов. Мнемонейки работали слаженно. Девочка неверной походкой шла по коридору и, не переставая, надрывно плакала. Периодически ее заносило, и она, чтобы не упасть, хваталась за стены. Встречные террористы отводили глаза от растерзанного ребенка, а затем, один за другим, оседали на пол. «Ха, просто иллюстрация к выражению «путь, усеянный трупами», — промелькнула в мыслях у Ириды. Она вняла предупреждению блондинки и держалась поодаль, стараясь не мешать работе мнемонеек. Когда коридор разделился, она тоже взялась за дело. Девушка осторожничала, но ей везло. Она одного за другим убирала террористов, и при этом ее ни разу не задело ответными выстрелами. И только у входа в центральную кают-компанию выяснилось, что своим небывалым везением она обязана все той же блондинке. Как оказалось, она все время была рядом с ней и подстраховывала на случай неудачи. Двери открылись еще до того, как ладонь девушки коснулась сенсорного датчика, и мнемонейка, убрав режим невидимости, направилась к высокому мужчине. Он был знаком Ириде по Александрии. В центральной кают-компании хозяйничали оперативники внешней разведки. Не слишком расстроившись, что заложников освободили без ее участия, девушка вошла и плюхнулась на ближайший стул. Напряжение схлынуло, и она очнулась только тогда, когда Ласло забрал у нее оружие. «С тобой все нормально?» — спросил он, и, усевшись напротив, взял ее за руки. «Ну-ка, посмотри на меня!» Ирида подняла на него глаза. «Вы работаете так же, как мне, Массе?» — сухо спросила она. «Думаю, да», — осторожно ответил Ласло. «А что, это настолько ужасно?» «Не то чтобы ужасно», — девушка вздохнула. «Просто раньше не приходило в голову, что вы тоже выходите за рамки». «Нет, не наговаривайте на нас, госпожа Нобус. В своих действиях мы никогда не выходим за рамки закона», — перебил ее подошедший Ирвинг и протянул ей руку для рукопожатия. «Рад, что с вами все в порядке». Он с энтузиазмом встряхнул ладонь девушки. «Единственное, что меня огорчает, это сумма, которую пришлось уплатить за ваше спасение. И хоть мне страсть как не хочется выглядеть, скорее да и в ваших глазах все же я буду вынужден выставить счет в Атранобусу. Так что уж походатайствуйте за меня, а то знаю я вас, ракейдианцев, песка в пустыне не выпросишь». «Не беспокойтесь», — вскинулась Ирида. «Я сама вам заплачу. Только скажите, сколько?» «Очень много, госпожа Нобус. У вас нет таких денег. Так что давайте не будем скромничать и тряхнем мошну вашего дражайшего батюшки. Уверяю вас, он от этого не обеднеет». Ирвинг состроил печальную мину. «Не то что я скромный служака». «Богатенькая тетенька, дайте мне денежку, а то мне не на что купить себе одежку», выкрикнула девчонка над ухом Ириды и захохотала, когда она подпрыгнула на стуле. «Вот ведь мелкая стервоза!» — усмехнулась девушка. Вопреки ее опасениям, девочка была в нарядном розовом свитере и белых брючках. При виде кровоподтеков и царапин на нежном детском личике ее раздражение резко пошло на убыль. «Нужно отвезти ее к врачу», – забеспокоилась Эрида. Юная мнемонейка смерила ее оценивающим взглядом. «Не нужно, я в порядке», – сдержанно по-взрослому сказала она. Повернувшись к Ласло, девочка расплылась в улыбке. «Привет, полукровка!» С признательным выражением на лице землянин поцеловал ее ручку. «Огромное тебе спасибо, Анечка. Не знаю, что ты любишь, но с меня самая красивая кукла, какую только можно купить». Это действительно была Анна Бернар. Хотя узнать ее было нелегко. Девочка сменила не только цвет волос и глаз, но и выглядела значительно старше своего возраста. Правда, Ласло уже не был уверен, что она не солгала ему, сказав, что ей 7 лет. «Лучшие куклы делают новоцаи», — подумав, сказала девочка и мысленно добавила. «Пусть она будет похожа на Мишель, ту девушку, которую ты видел в клетке для птиц». Поняв, о ком она говорит, Ласло сочувственно глянул на нее. «Кто она тебе?» — также мысленно спросил он. «Никто», — уклонилась девочка от ответа. «Пусть сделают Мишель такой, какой ты ее видел. Ничего не нужно приукрашивать», — сказала она, и он согласно опустил ресницы. Ирвинг, который из-под тишка наблюдал за ними, тронул его за плечо. «Нам пора. Кстати, тебе я тоже выставлю счет за перерасход топлива», — он заговорщицки подмигнул Риде. «Ваш буйный бойфренд устроил такую бучу, что пришлось сделать крюк, чтобы вас проведать. Но не переживайте, с него я возьму не так много, как с Ватранобуса». «Спасибо», — девушка вопросительно посмотрела на директора внешней разведки, и тот развел руками. «Простите, ради бога, Марио Ирвинг, к вашим услугам», — представился он. «Ирида Фапивата, галактический патруль», — сообщила девушка, отогнав видение Брайтона с его тараканьими глазами и залитым кровью лицом. «Вот как?» — новый знакомый прищурил глаза. «Вам не нравится, когда вас зовут госпожой Нобус?» «Я предпочитаю фамилию человека, который меня вырастил», — чопорно ответила девушка, уязвленная скрытым подтекстом, прозвучавшим в его тоне. «Что ж, ваше право», — Ирвинг сжал плечо Ласло. 5 минут. Опоздаешь, будешь догонять пешком». «Да, сэр», — бросил он ему вслед. «Кто он такой?» — не удержалась Эрида. «Марио Ирвинг», — ответил Ласло и с наигранным удивлением приподнял бровь. «Что, интересуешься?» «Нет, абсолютно не интересен», — отрезала девушка и виновато улыбнулась. «Извини, ты спас меня, а я веду себя как стерва». «По части спасения ты не по адресу. Это Ирвинг заплатил немесом. Ласло!» «Все, все, не бери в голову, я пошутил. Пожалуйста, береги себя, хорошо?» «Ты тоже береги себя». И все же, будто черная кошка пробежала между ними. В их прощальном объятии и поцелуе не было тепла. И звали эту кошку директор внешней разведки. Не желая злить начальство, Ласло направился к переходному шлюзу, ведущему на прилипалу. Он протиснулся через силовую перепонку тамбура и посмотрел на часы. Прощание с Ридой заняло у него 4,5 минуты. «Какого черта Марио взъелся на Фапивату?» Недоумевал он по дороге, хотя уже догадывался об ответе. Другое дело, что ему не хотелось признавать правоту старшего товарища, куда более опытного по части мотивов, управляющих поступками людей. Ирвинг, сидящий в своей каюте, не отрывал глаз от наручного ридера и при этом с кем-то общался по закрытой связи. В общем, занимался тем же, чем обычно. Тем не менее, он бросил на Ласло косой взгляд. «Предупреждаю, у меня нет времени на твои излияния. К тому же, судя по физиономии, ты и так понимаешь, что к чему». «Только один вопрос. Дело в Фапивате или во мне?» «Госпожа Нобус из очень влиятельной семьи. Как бы она тебя ни любила, однажды она перестанет противиться родственным чувствам. Ведь коренные ракейдианцы крепко держатся друг за друга. Так или иначе, но ее вынудят играть по правилам, принятым в их обществе. И это станет концом для вас. Семья Нобус и тем более семья Саро не потерпит землянина в роли ее мужа. Так что не обольщайся авансами Тори и Нобус, это все пустое. Спасибо, утешил, расстроился Ласло. И все же без боя я не сдамся. Вот и славно. Не поднимая головы, Ирвинг согласно кивнул. А теперь сделай милость, отвлекись от своих матримониальных проблем и начни отрабатывать деньги, которые я тебе плачу, между прочим, немалые деньги. Не такие уж и большие, проворчал Ласло и, узнав, что теперь он в одном звании с Ридом, удивленно присвистнул. Жалование, которое платили верхушки среднего командного состава, действительно было солидным, но обрадовало его другое. Что ж, рейд Дилан Романович звучит куда лучше, чем просто рейдмастер. И вообще, если буду двигаться такими темпами по служебной лестнице, скоро окажусь в высшем эшелоне внешней разведки, а это значит, что родня Эриды так или иначе, но будет вынуждена считаться со мной. На этот раз видение пришло к нему без предварительной головной боли и душевного дискомфорта. Занавес будущего приподнялся, и Ласло обнаружил, что стоит на командном возвышении зала управления звездолетом и смотрит на панорамные экраны. Размеры помещения и количество обслуживающего персонала наводили на мысль, что это суперлинкор, и даже больше, что это флагман той армады, которая идет с ним параллельным курсом. Интересно, в каком я звании, если управляю всей этой махиной? С почтением подумал Ласло. Тут взгляд его будущего «я» переместился на женщину, идущую к командному возвышению, и он попытался справиться с растущим смятением. Темноволосая красавица, грациозная, как кошка, могла поразить воображение любого мужчины, но дело было не в этом. Ласло видел эту женщину впервые и в то же время был готов поклясться, что они встречались, причем не раз. Походка, жесты, манера себя держать – все ему было знакомо. Но а когда сногсшибательная красавица подошла ближе и на него глянули знакомые фиолетовые глаза, он поспешно зажмурился и его тут же выбросило в реальное время. Да нельзя изумленный Ласло подпрыгнул в кресле. «Элита? Не может быть!» И в то же время он знал, что не ошибся. Это действительно была она, девчонка-инопланетянка, с которой 10 лет тому назад его связала судьба. «Вот ведь обманщица!» — обиделся он на звездную кошку, но затем решил, что полноценным морфом она станет только в будущем. «Ну надо же! Оказывается, моя малышка такая красавица!» Ласло расплылся в улыбке, счастливый не столько преображением Элиты, сколько тем, что они расстались не навсегда. И только тогда он понял, насколько это обстоятельство его угнетало. Тем временем война, стоящая на пороге Содружества, все же началась. Из засады к ним устремилось несколько рейдеров, и Ирвинг от души матягнулся, когда оплавленный осколок корпуса просвистел у него над ухом. Запоздало взвыла бортовая сирена, и Ласло, сидя за орудийным пультом, коснулся ожерелья, ставшего его талисманом. «Не подведи, Федор, я обязательно должен встретиться с Элитой и Сашкой, со своими стариками и Иридой, и сказать им всем, как я их люблю и скучаю, причем скучаю с самой первой минуты нашего расставания». Он хмыкнул при виде зерна хаоса, зависшего над пультом. «Опять ты? Ладно, не бери в голову. Если уж на то пошло, то по тебе я тоже соскучился. Давай поговорим, когда закончится вся эта катавасия. Не уходи. Я быстро». Перекрестие Малурона легло на цель, и смертоносный снаряд, получив добро, рванулся к кораблю Галактидов. Конец. Светлана Борисова. Звездная кошка».